Глава 5. Однажды Иисус стоял у Генесарецкого озера в окружении напиравшей толпы. Она слушала слово, которое возвещал через него Бог. Иисус увидел две лодки, стоявшие у берега. Рыбаки же, выйдя из лодок, мыли сети. Войдя в одну из лодок, это была лодка Симона, Иисус попросил его немного отплыть от берега и, сидя из лодки, продолжал учить людей. А закончив, сказал Симону: «Отплыви на глубину и забросьте сети для лова». «Наставник», — ответил Симон, — «мы всю ночь трудились, не покладая рук, и ничего не поймали. Но раз ты велишь, я заброшу сети». Они забросили и поймали такое количество рыбы, что стали рваться сети. Они замахали товарищам с другой лодки, чтобы те плыли на помощь. Те приплыли. Они заполнили обе лодки рыбой, так что лодки стали погружаться в воду. Увидев это, Симон Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Господин мой, уйди от меня! Я человек грешный!» Ведь и Симон, и те, что были с ним, в их числе Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, товарищи Симона, перепугались при виде такого улова. Но Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне ты будешь ловцом людей». Вытащив лодку на берег, они все оставили и пошли за ним. Однажды Иисус был в одном городе. Появился человек, весь покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит только тебе захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. Иисус велел ему никому ничего не говорить. «Ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но разговоров об Иисусе становилось все больше, и народ толпами сходился послушать его и получить исцеление от болезней. Сам же Иисус часто удалялся в уединенные места и там молился. Однажды, когда Иисус учил, сидели среди его слушателей фарисеи и учителя закона, пришедшие из всех селений Галилеи и Иудеи и из Иерусалима. С ним была сила Господня, которая проявлялась в исцелениях. И вот несколько человек, неся на носилках парализованного, попытались внести его в дом, чтобы положить перед Иисусом. Но так как пройти внутрь из-за толпы им не удалось, они, поднявшись на крышу дома и разобрав черепицу, спустили его вместе с циновкой посреди комнаты прямо перед Иисусом. Иисус, увидев их веру, сказал этому человеку: «Прощены тебе грехи». Учителя закона и фарисеи подумали про себя: «Кто этот человек, который так кощунствует? Разве кто может прощать грехи, кроме Бога?» Иисус, зная, о чем они думают, сказал им: «Что у вас за мысли в сердце? Не легче ли сказать: прощены тебе грехи, чем сказать: встань и иди? Так знаете же, что у Сына Человеческого есть власть прощать на земле грехи». «Я говорю тебе», — обратился он к парализованному, «встань, возьми свою циновку и ступай домой». И на глазах у всех тот сразу же встал, взял подстилку, на которой лежал, и пошел домой, прославляя Бога. Все были страшно удивлены. Они прославляли Бога и говорили, ужасаясь: «Мы видели сегодня невероятное». Иисус после этого ушел. Он увидел сборщика податей по имени Леви, сидевшего в таможне, и сказал ему: «Следуй за мной». И тот, все бросив, встал и пошел за ним. Леви устроил у себя дома большой прием в честь Иисуса. Среди гостей была целая толпа сборщиков подати и прочего народа. Фарисеи и учителя закона говорили, негодуя его ученикам: «Почему вы едите и пьете со сборщиками подати и другими грешниками?» «Нездоровые нуждаются во враче, а больные», — ответил Иисус. «Я пришел, чтобы призвать к покаянию не праведников, а грешников». Тогда они ему сказали: «Ученики Иоанна часто постятся и молятся, ученики фарисеев тоже, а твои едят и пьют». Но Иисус сказал им: «Разве можно принудить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха. Вот тогда в те дни и будут поститься». Иисус рассказал им такую притчу: «Никто не отрезает лоскут от новой одежды, чтобы поставить заплату на старую. Иначе и новую одежду испортит, и к старой одежде не подойдет заплата из новой ткани. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвет молодое вино мехи, и вино разольется, и мехи пропадут. Но молодое вино наливать надо в новые мехи. И никто из пивших старое вино не хочет молодого. Он говорит: старое лучше.